Про леших. Первое. Раз охотник шел лесом, и привели его собаки к норе, а в нору-то эту леший девицу затащил. Вот он подсел к норе и кричит. Охотник. Кто там? Человек. Какой человек? Такой же, как ты. Вылезай сюда. Нельзя мне, говорит. Я вся ободранная. Кинь одежу, я вылезу. Охотник кинул в нору свою одежу. Девка и вышла из норы. А лешего в то время в норе не было. Записано в Симбирске. Второе. Леший проигранных крыс целое стадо гнал и подгоняет к кабаку. А лешие на крыс и зайцев играют в карты. Все равно, как мы, на деньги. Подогнал и кричит целовальнику. «Отпирай! Подавай вина!» Тот сперва не дал, потому что поздняя ночь была, а они ночью перегоняют. Леший взял, приподнял кабак за угол, кричит. «Давай четверть водки!» Тот испугался, поставил ему. Леший одним духом выпил и деньги отдал. Кабак опять как надо поставил и погнал крыс дальше. «Свети, светило!» Нашинские мужики ни одного в лесу лешего видали, как в ночное ездили. Он месячные ночи больно любит. Сидит старик старый на пеньке, лапти поковыривает, да на месяц поглядывает. Как месяц за тучку забежит, темно ему, узнаешь. Он поднимет голову, да глухо так «Свети, светило!» говорит. Как леший с водяным раздружился. В одном лесу глухое озеро было. В озере водяной жил, а в лесу леший. И жили они дружно, с уговором друг друга не трогать. Леший выходил к озеру с водяным разговоры разговаривать. Вдруг лиха беда попутала. Раз вышел из лесу медведь, и давай из озера воду пить. Сом увидал, да в рыло ему и вцепился. Медведь вытащил сама на берег, загрыз его и сам помер. С той поры леший раздружился с водяным и перевел лес выше в гору, а озеро в степи осталось. Лесовик. В одной деревне жил-был старик. У него был сын и три дочери. И вот старик стал умирать и говорит сыну. «Везде благословляю тебя ездить». А только не езди вот на этот остров. А если поедешь, то себе худо сделаешь. Ну, старик и умер. Вот сын этот и стал ездить. А только все хочется ему сходить на этот остров. Затем он не вытерпел и пошел. Приходит на остров и видит, что на острове дерутся два лесовика. Как его только увидели, так бросили драться и схватили его. Но он и стал им молиться, чтобы отпустили его. Лесовики эти ему отвечают. «Если ты отдашь нам свою старшую сестру, так мы тебя и отпустим. А не дашь, так тут тебе и смерть». Ну, этому мужику нечего делать, он и согласился. А лесовики ему и говорят. «Как ты приедешь домой, так пошли сестру в лес за ягодами, а мы тут ею и возьмем». Ну, вот этот мужик приходит домой. А самому так уж скучно. Ну, сестры его спрашивают. «Отчего ты, братец, такой печальный?» А он им и говорит. «Ну, чего мне печалиться? А вот поди-ка сходи, сестра, по ягоды. Что-то ягод захотелось». Ну, старшая сестра и отправилась. Чуть только зашла она в лес, как ее схватили 12 медведей. «Ну, ладно». Вот мало ли проходит времени, опять этому мужику захотелось сходить на остров. Он и пошел. Опять приходит и видит, на острове дерутся два лесовика. Опять его схватили и говорят, «Отдай нам свою среднюю сестру, а если не отдашь, тут тебе и смерть». Но мужику нечего делать, согласился, а лесовики ему говорят, «Как придешь домой, так пошли сестру на берег за водой». «Мы ее тут и возьмем!» Ну, мужик пошел домой и говорит средней сестре, «Сходи-ка, принеси свежей воды напиться». Сестра и пошла. И чуть только пришла на берег, как с озера выплыло 12 ершей, которые ее и схватили. Вот проходит столько-то времени, мужику опять захотелось сходить на остров. Он и пошел. И опять его схватили 2 лесовика, велели ему отдать им свою младшую сестру и велели, как придет домой, послать сестру выпахать ступени. Мужик так и сделал. Чуть только сестра вышла на его ступени, как ее схватили 12 лебедей, да и унесли. После этого мужик был на острове еще раз. Приходит и видит, на острове дерутся 2 лесовика и делят 2 находки — шапку-невидимку и кота-бархата. Ему велели разделить. Он взял камень да бросил. Пока лесовики бегали за камнем, он эти находки унес. Ну ладно. Вот проходит опять, видно, много времени, и захотелось этому мужику повидать своих сестер. Вот он шел-шел, приходит в лес. Видит, в лесу стоит избушка на курьих ножках, в лес лицом, а сюды воронцом. Мужик и говорит: «Избушка, избушка, повернись сюды лицом, а туды воронцом». Избушка и повернулась. Мужик приходит в избушку и видит, сидит баба-яга, лен придет, а титьки на воронцы держит. Она ему и говорит: «Куды, добрый человек, идешь?» А иду, говорит, вот так и так. И рассказал ей про всех своих сестер. Иду, говорит, повидать их. Ну, старуха эта его накормила, напоила и спать положила. Утром дала ему клубок. Мужик поблагодарил, да и пошел вслед за клубочком. Шел-шел, видит дом. Зашел в дом. Там сидит его старшая сестра. Ну, сестра обрадовалась, угостила его, да и говорит: «Вот что, братец, скоро придут сюда 12 медведей. Поди знай, полюбят они тебя или нет. Если не полюбят, так могут и тебя съесть». Ну, этот мужик надел шапку-невидимку, да и сел в угол. Вдруг раздался шум. Приходят 12 медведей. Оставили свои шкуры на ступенях. Достали молодыми молодцами, да пришли в избу. Пришли, да и говорят этой девке: «Отчего здесь русским духом пахнет?» «Ну, чего-чего, по Руси бегали, русского духу нахватались, оттого здесь и пахнет. Что есть нового на Руси?» «А вот были мы в твоей деревне, у твоего брата в доме окна забиты досками. Двери запечатаны. Поди и знай, куды он ушел». Эта девка и говорит: «А что, если бы он сюда пришел, приняли бы вы его?» «Мы его бы за гостя приняли». Но этот мужик снял шапку-невидимку и говорит: «Да вот я здесь». Ну, его эти молодцы начали угощать, вытопили баню, да спать положили. На утро мужик этот встал, простился с ними, да и пошел дальше. А сестра-то, как он стал уходить, дала ему клочок медвежьей шерсти. «После, — говорит, — пригодится». Но мужик и пошел. Шел-шел, видит, стоит дом. Он зашел в дом и видит, там сидит его средняя сестра. Но она его угостила тут, да и говорит: «Вот что, братец, ты теперь уйди, а то скоро придут 12 ершей. Поди знай, полюбят они тебя, али нет». Но мужик этот одел шапку-невидимку, да сел в угол. Приходят 12 ершей, скинули свои шкуры на ступенях, да и стали добрыми молодцами. Приходят в избу, да и говорят: «Шо тут русским духом пахнет?» А девка эта и говорит: «Ну шо, по Руси бегали, русского духа нахватались, оттого и пахнет». Эта девка и спрашивает: «А не видели вы, по Руси плавая, моего брата?» Ерши и говорят: «У него в деревне окна заколочены, да двери запечатаны. Не знаем, куда он ушел». А девка и спрашивает: «А если бы он был здесь, приняли ли вы бы его?» Ерши говорят: «Мы бы его за гостя приняли». Мужик сейчас снял шапку-невидимку, да и говорит: «А вот я и здесь». Ну, его тут угостили так, что мужик до того наелся, что уж усрался, а сестра дала ему ершовых колючек. Также мужик пришел вслед за клубочком и к младшей сестре, и тут его 12 лебедей приняли. А как он запоходил, сестра дала ему лебяжьих перьев. Но вот мужик этот и пошел опять за клубком и пришел в другое государство. Ну, там некоторое время пожил и понравился королевской дочери. Та и взяла его себе в мужья. Ну вот они и повенчались. А король ему на другой день и говорит: «Вот, зять мой любезный, позволяю я тебе по всем кабакам и лавкам в моем царстве ходить, а только не ходи ты в эту лавку. А если пойдешь, горе себе большое получишь». Ну, мужик и стал ходить по кабакам и по лавкам, и затем ему захотелось сходить в эту лавку, в которую ему не велел ходить тесть. Он и пошел. Приходит и видит, в лавке на одной только волосинке висит Кощей Бессмертный. Этот мужик чуть только до него дотронулся, как волосинка сорвалась, Кощей убежал, да схватил этого мужика жену, да и унес в свой дворец. Мужик приходит домой, а король ему и говорит: «Я тебе не велел ходить в эту лавку, а ты пошел, да выпустил Кощея, а он и унес мою любимую дочь, а твою жену. Если ты не найдешь ее, я тебя смертью казню». Ну, мужик нечего делать. Взял кота-бархата, шапку-невидимку, скатерть-самобранку, спустил впереди себя клубочек, да и пошел. Приходит в лес и видит, в лесу стоит дворец. Приходит в этот дворец и видит, там сидит его жена. Она ему крепко обрадовалась, а сама ему и говорит: «Вот что, муженек, уходи-ка ты отсюда, да скорее, а то сейчас придет Кощей, он тебя убьет». Но мужик и говорит: «Я одену шапку-невидимку, а ты, как придет, спроси, где его смерть». Одел он шапку-невидимку и сел в угол. Приходит Кощей, пообедал, да лег спать. А эту королевну заставил у себя на голове в шее искать. Ну, королевна и стала искать, а сама спрашивает: «Скажи-ка мне, где твоя смерть?» Кощей говорит: «Моя смерть у барана в дыре». Сам поспал, да опять и ушел. Ну, мужик этот и королевна взяли барана, убили его, вызолотили ему рога, да повесили его среди избы. Вот приходит Кощей, увидел барана, да и говорит: «Это что такое?» А королевна ему и говорит: «Это я твою душеньку так уладила». Кощей засмеялся и говорит: «Нет, моя смерть не у барана в дыре, а есть на море-океане остров, на том острове есть камень, а под камнем тем заяц. В зайце утка, в утке яйцо, а вот в том-то яйце моя смерть». Ну вот, Кощей поел, поспал, да и ушел. Мужик этот встал, да и пошел к морю-океану. Приходит к морю и не знает, как ему это море переплыть. А кот-бархот ему и говорит: «Садись на меня, я тебя перевезу». Мужик сел, кот-бархот его перевез к острову. Мужик вышел на остров, видит камень. Он поднял этот камень, оттуда и выскочил заяц, да и убежал. Мужик сейчас же взял медвежью шерсть, которую ему дала сестра, да и сжег ее. Сейчас же из леса выскочили 12 медведей, догнали зайца, да принесли его мужику. Мужик разорвал зайца, из него выскочила утка, да улетела. Мужик сжег лебяжьи перья. Сейчас прилетели 12 лебедей, схватили утку, заклевали ее. Из утки выпало в море яйцо. Мужик сжег ершовы колючки, и 12 ершей принесли ему яйцо. Вот он сел на кота, переплыл море, да и приходит к Кощею. А Кощей уже нездоров лежит. Чуть только пришел мужик, он бросился на него, а мужик бросил яйцо, да сломал его. Кощей упал и умер. Мужик взял свою жену, да и стал с ней жить, да поживать. про лешего. Схватились дома, нету девок. Искали, да искали, не нашли. Пошли на Лексу, на скит, колдунье. Колдунья отколдовать скоро не смогла. Так 12 дней там у лесовика и жили. Только им и пищи было, заячье да беличье мясо. До того девки истощали, что краше в гроб кладут. Так колдунья-то выведала, что лесовой взял их на плечи, да к реке принес. А река-то как от ихнего дома до огорода. Взял он одну девку за ухо и перекинул, замочку хватил и перевалил, а старшую на доске отправил. В карбасе переняли. 2 недели лежали, не могли ни есть, ни пить. Ягоды на Янь-острове брали. Девушки от меня и ушли. Вдруг зашумело в орге, как будто сватья Маланья на меня рыкает. «Вставай, пошли!» Вздрогнула я, а никого нету, и рыкать не смею. «Давай еще ягоды брать!» И вдруг опять. «Да пошли!» Вижу, он будто женщина, бурак в руке. Ой, до того напугал меня Шишко, так аж на дрожь на сердце, кровь сменилась в лице. Было с мужем мы вдвоем на выгре реке косили, а ельник этакой большущий, и морожки много-много. Вечером я говорю: «Гаврила, вари ужин, а я наберу морожки». «Да поди же», — говорит, — «я сварю. Долго ли варить кашу курпиную?» Я и вышла за морожкой. Побрала морожки в чашку, да и хватит брать. Время место переменить. Говорю: «Гаврила, где ты?» А Гаврила: «Подь к избушке». А меня в лес потянуло. А Гаврила услыхал, что неладно что-то, и привел меня к избушке. Только спать повалились, вдруг по фатерке рапсануло, да собачка лает. Тяв-тяв! Покойник Гаврила не побоялся, 3 раза выстрелил. Поебушился, и все пропало. После 11 годов ходила косить, никогда не видала. Рассказы про лешего. А. Мы ходили в лесях. Пала погода. Большая погода. Мы стрелили оленя, а я к нему. Вижу, батюшка стоит, оперся на ружье. Подхожу, смотрю, ни батюшки, ни оленя. Видно, так прикохло. Заводит темница, а я маленько не толкую, куда пойти. Хожу рыцю. «Батюшка, батюшка!» А погодище родилась великая. Вижу, будто отец идет. И с псом, и зарыцал, будто свой отец. Тут вижу, со стравинки выстал отец, и зарыцал. А с другой-то словно протаял, провалился. Б. Шли мы в лес. Вижу, стоит мужик большой, глаза светлые. «Ты, мужик, говорю, когдашний?» А я, говорит, «вчерашний». «А какой ты, говорю, большой, коли вчерашний?» «А у меня сын годовой, а побольше тебя головой». Побаяли, побаяли, отец что-то смешное сказал. А он захлопал в ладоши и побежал, засмеялся. В. В лесах ходячи на всякую штуку попадешь. Он попужать-то может. Ночью не всегда сразу к фатерке попадешь. Иной раз верст на 5 ошибешься. Иду я раз один, зимником. Нет фатерки, и нет. И тут сзади меня кто-то как побежит, да захлопает в ладоши. Я его матюгом, он и убежал. Боится матюга. Г. А то как раз собрались у избушки, и он начал собак пужать да рыть. Мы вышли из фатерки, да и зачали его матюгать. Идно и раз и страшно, какой это гугай в лесу рыщет, а собака лесовая лает. Налетит этот гугай к фатерке, да на березу. Страшно. Д. Понесли хлеб в лес, а солнце уже село. Дяенька и рыцит. «Филипп, Филипп, иди ужинать!» А тут река, да ельник угрюмый. Из этого ельника выходит мужик высокий, глаза светлые, собачка на веревке. Пала дяенька наземь, а он свистит, да галит, да в долоши клещет. Пришел Филипп, а она чуть жива. Привел ее в избушку, да и ну ругать, что после солнца рыцит. Е. Мой батюшка полисовал по путикам, а бор-то светлый был. Видит мужик, идет впереди Василий с парнем. Батюшка и рыцит. «Василий, Василий, подожди меня!» А они идут и будто не слышат, сами с собой советуются, смеются. А он их догоняет, а они все впереди. Перекрестился он и вспомнил, что праздник был Казанской Божьей Матери. Это ему Бог показал, что в праздник нельзя полисовать. Ж. Девчонки ушли в лес по ягоды, да что-то долго домой не шли. А мать и сказала: «Черт вас не унесет, ягодницы!» Девочки вышли на лединку. Вдруг он и показался со своими детками. Говорит им: «Пойдемте, девки, со мной!» Они приняли его за деда и пошли вслед. И повел он их лесом, где на плечи вздымет, где опустит. Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, что вы ебушитесь? Не ебушитесь!» И привел их в свой дом, к своим ребятам. Человек 8 семейства. Ребята черные, худые, некрасивые. В работниках у лесного. Набивается мужик в работу, и никто его не берет. Говорит мужик: «Хоть бы меня лесной взял!» Немного времени, идет мужик с базара, а навстречу ему другой мужик. «Поряжаешься?» «Поряжаюсь». И вспомнил, что говорил про лешего, и сказал: «Погоди, я к попу схожу». Сходил мужик к попу, списал молитвенник, приходит наниматься. «Пойдем», — говорит лесной. Схватил мужика за крошки и потащил. Тащил, тащил, а у мужика колпачок слетел. «Стой», — говорит мужик, — «у меня шапочка спала». «Мы убежали на 100 верст», — говорит лесной, — «пока ты говорил». Доносит лесной мужика до дому. Легли спать. В полночь хлесть по стене батагом. «Айда на службу!» Лесной отвечает: «Хорошо». Утром встали. «Пойдем на службу», — говорит лесной мужику и страшного с собой. Пошли. Приходят к озеру. Глядят, из озера летят каменья по кулю. Шурят их черти лесные. Лесные выдергивают громадные елки из земли и хлещут ими по озеру. Воевали, воевали. Черти одолевать стали. «Что ты страшной глядишь? Нас одолевают!» Страшной выдернул из кармана молитвенник и стал махать им, а черти рассыпались, как дождь. «Хорош молодец, страшной, молодец! Давай домой пойдем!» Пошли домой, а хозяин страшный мне нахвалится. «Чего тебе нужно в награду?» «Ничего мне не надо, отправьте меня домой!» Дали страшному старого сивого мерина. Наделили, сел страшной и поехал по указанной дороге. Доезжает до избы. Привязал мерина к столбу. Сам входит в избу. Выходит мужик из избы, а у крыльца, у столба, стоит седой-преседой старик. «Откуда ты, дедушка, взялся?» «Спасибо тебе, дитятко, это ты на мне приехал. Вот был я маленькой лесным, обратил он меня в коня, и вот я всю жизнь у него пробыл. Пришел ты, отдал он меня тебе, вот и вывел ты меня, и сам ты вышел в Россию умереть. Спасибо, дитятка». И пришли страшной и старик домой вместе. Большая лумпа. Леший живет в лесах, живет в большой избе. Изба укрыта кожами. Леший ходит всегда в оболочке, в желтом зипуне, опоясан, в красной шапке, молодой, без бороды. Это скорее человек. Живет леший, ходит с собакой, женат, имеет детей. Рассказывают такую историю. Идет мужичок по лесу и дошел до большого топучего болота. И видит, утонул в болоте большая лумпа, громадной, большой. И говорит большая лумпа: «Мужичок, иди к моей хозяйке и скажи, небольшая то ли де лумпа на большом болоте со зверем, с сахатым, да с медведем утонул?» Пошел мужик по указанной дороге, приходит к большому дому. Видит, сидит жена на лавке, спрашивает: «Зачем пришел, мужичок?» Он сказал ей, как велел ему леший. Жена бросилась, отворила и побежала. А потом приносит она медведя, лешой зверя. Мужика зато угостили, и на прощание отодрал он от своего кафтана рукав. Да мужик сшил из этого рукава кафтан, да 5 колпаков. В няньках у лешего. В Неноксе жила старуха на веках, Савиха. Пошла она за ягодами, да и заблудилась. Пришел мужик: «Бабка, что плачешь?» «Да заблудилась я, дитятка. Дом не знаю, с какой стороны». «Пойдем, я выведу на дорогу». Старуха и пошла. Шла, шла. «Что-то это лес больше стал. Ты не дальше ли меня ведешь?» Вывел на чисто место. Дом стоит большой. Старуха говорит: «Дедюшка, куда ты меня увел? Это дом-то незнакомый». «Пойдем, бабка, отдохнем. Так я тебя и домой сведу». Завел в избу. Зыбко веснет. «На, жонка, я тебе няньку привел». А жонка у лешего была русская, тоже уведена, утатошна. Старуха и стала жить, и обжилась. 3 года прожила и 100 снулась. Жонка зажалела: «Ты так не уйдешь от нас. А не ешь нашего хлеба, скажи, что не можешь есть». Старуха и не стала. Сутки, другие, и третьи не ест. Жонка мужа заругала: «Какую ты эту няньку привел? Ни лешего не жрет, и водича не умет. Отнеси ее домой». Леший взял на плечи старуху, посадил да и потащил. Притащил, к старухиному двору бросил. Весь Костыченко прервал. Едва и старик узнал старуху. Вот она и рассказывала, что у лешего жить хорошо, всего наносит. Да только скучно, один дом, не весело. Рассказы про лешего. А. В Неноксы шел Петр Коковин по Солоному ручью искать коня. Ему встретился Павел Васильевич Непытаев. С уздами, на солнце блестят. Павел Петру и говорит: «Куда пошел?» «Коня искать, найти не могу». Павел и захохотал: «Ха-ха, коня не может найти». А на самом деле Павел Васильевич никуда и не ходил. Б. На Кобелихах, за 10 верст от Неноксы, на пажнях была изба. Покойник Иван Чудинов ходил рябов промышлять и в избушку ночевать пришел. Когда ночь пристыгла, он ничего не боялся. Его в этой избушке несколько раз за ноги к дверям сдернуло. Он поматерился, поматерился, да и не вытерпел, и ушел под зарот спать. Тут и ночь проспал. В. Сюземский старик Николай Кузьмич промышлял рыбу в островатом озере и хотел в избе спать. Не дало, выжило. Ходит, гремит по крыше. Выйдет Николай с трубой, с берестом с горящим. Засветит. 3 раза выходил. Потом все-таки не мог спать и под зарот спать ушел. Г. Из Куи о море на зимном берегу леший унес будто бы девушку, в Зимну Золотицу, за 30 верст. Ехал какой-то из Золотицы на оленях. Она ревет, а он ее взял и привез домой. Старухи замечают и скажет кто: «Уведите леший!» И уведет. Д. За 4 версты от посаду, от Ниноксы у моря, на ямах, на реке, стоял карбас с солью. Павел Коковин караулил карбас. Вдруг кто-то по грязи идет, тяпается, тяп-тяп-тяп. Павел его спросил: «Кто идет?» Тот молчит. Он еще раз спросил, да 3 раз спрашивал. Тот все молчит. Павел им отюгнулся: «Какой кур идет, не откликается?» Леший пошел и захохотал: «Ха-ха-ха! Какой кур идет, не откликается! Какой кур идет, не откликается!» Паша в каюту заскочил, одеялом закутался, а голос тут все, как и есть. Поп и леший. Поп сеял репу. Кто-то испугал его кобылу. Кобыла убежала и барану приломала. Поп побежал за кобылой и говорит: «Возьми, леший, и репу всю!» Кобыла убежала, да и бараны жалко. Осенью репа выросла хорошая. Поп пришел репу рвать. А леший пришел и говорит: «Что ты, поп, ведь ты мне отдал всю репу! Я все лето воду носил, да поливал. А я все лето молебны пел, да Бога просил». А попадья и услышала: «О чем спорите?» Леший и говорит: «Да вот, отдал мне репу, а теперь обратно берет». А попадья говорит: «Вот что я вам скажу. Вы приезжайте завтра на зверях. Который у которого зверя не узнает, того и репа». На завтра леший едет, только огорода хрестить. А поп говорит: «Ишь ты, леший, как на льве едет». А леший на льве и ехал. «Ну уж ты, поп», — говорит леший, — «не дал доехать, да и зверя узнал». А поп приехал на попадье. Попадья волосы распустила, сделала хвостом, а в жопу стеколка вставила. Вперед жопой и идет. Поп верхом сидит. Леший пришел, смотрит и не может узнать. Рогов нет, головы не видно, глаз один и рот вдоль. «Ну, поп, не знаю, какой это зверь». Поп говорит: «Это зверь одноглазый». Леший и говорит: «Ну, репа твоя». Леший: «Я пошел полисовать. День был туманный, солнца не было. Меж тем я нашел рябчиков стада и стал их промышлять. И промышлять не стало даваться, ружье не полетело. Я стал матерно ругаться. День этот прошел, я ничего не напромышлял. И вышел я к озеру своему в 10 часов вечера, в потемках, в глухих, и после этого бывания наклал папиросу и пошел домой. Но отошел я от этого места, где курил, и мне человеком показалось за место рябов. И он спросил меня, каково промышлял. А я ему ответил матерно: «Когда ты сегодня не промышлял, и вперед тебе промысла не будет», — ответил он на мое слово. Он стал меня с собой звать: «Пойдем со мной, я видел рябов довольно». На это, конечно, я ему ответил матерно, да, наконец, того взял, стрелил наиспашку через плечо свое назад. Он заграял, да и потерялся. Лешевы родины. У лешего жонка с Руси была. Обжилась, ребенка принесла, надо бабку нажить. Леший и побежал наживать. «Жонка с Руси, так мне и бабку наживи русскую», — говорит жонка. Бабка по бабкам ходит, он и пришел к ней. Бабка, а бабь? Ее и потащил, и притащил к жонке, бабить. Бабка-то и говорит: «Так из чего мыть-то?» «А наживу? Найду посуды». Полетел за ведром в тот дом, откуда бабка, и взял подойник у снох. Снохи, не благословясь, поставили. И притащил. Бабка смотрит, подойник будто ее. Она рубешек и зарубила. Она отмыла, да и поставила посудину. «Обирай, куда знаешь». Он и унес. Жонка и говорит. «Он тебя рассчитывать будет? Будет тебе давать серебро. Ты все говори. Первой, первой, первой. Как скажешь, другой, он давать более не будет». И стал он ее рассчитывать. Она все говорит. «Первой, первой, первой». И девать стало некуда. И в карманы клала, и за пазухи, а он все дает. Тогда она и сказала: «Другой». И он перестал давать. «Тащи меня домой теперь». Он и потащил старуху. Дома и оставил. Старуха и посмотрела подойника. Рубежок тут и есть. Она на снох заругалась. «Ой, вы беспутные! Все делаете, не благословясь! Леший подойник сносил, свою жонку обмывать». Леший водил. Девка годов так 13, в Троицын день по томице шла, по улице. Немножко до церквей не дошла и вдруг пропала. Нету и нету. Догадались, что леший увел. Начали молебны петь. Ее 5 дней не было. Каждый день поутру молебны служили. На 6-й день старик один пошел огород городить, версты за 3. А девка на его пажне цветочки рвет. Увидела старика и в сторону побежала. А он ее закликал. «Феня! Феня!» А она прочь от него. Она пока через огороды выставала, он, проворный старик, ее и захватил. Привел к матери. Ничего никому не говорит, не допытаешься. Теперь жива, жонкой за мужиком одним. За овцу. Вечеринку мы сидели у старика. Девицы складню задумали сделать. А старик и шепнул им живую овцу у соседа унести. Тут проворные девки были. Зашли в хлев без огня. Овце шапку наложили, чтобы не блеяло, и унесли к хозяину. Он и освежевал ее ночью. Утром хозяйка встает, овец много было, все белые, одна черна, и ее-то и нету. А у ней муж в карты играл и вино пил. Она на него и сказала: «Это ты ночью овцу увез, в карты проиграл?» «Нет, зернышком виноват. Зерно носил, продавал, а овцу не трогал». Все мужика клеплет. Так и закончилось дело. Наутро старик овцу и сварил. Сыну старика, годов 12, наутро у него удить пошел на море, где переметы стоят. Удил, добыл, все видели, да не в свою сторону. В Клянскую сторону и пошел. На удьбе люди были, кричат: «Мишко, Мишко, ты не туда идешь, там суха вода-то!» Покричали, покричали, да и бросили. Думают, так пошел. А Мишка так и потерялся. Его пошли искать, молебны служить, да так ничего и не подействовало. А конец заговенья Филиппова он потерялся. На весну самоедята приехали. Одна самоедка бросилась его искать в Христовскую ночь, в ту пору, когда под замок с крестным ходом идут. Всякий покойный, всякий пропащий к родительскому двору придет и повалится к крыльцу. Нужно, чтобы через порог в это время 3 раза перешагнула девица или жонка в цвету, в кровях. Нехто не нашлося, побоялась. «Сами себя ведь уходим». Побоялись. Да через 15 годов в Клянды один, с лешим-то знается, говорит: «Я знаю Зотова, у лешего-то живет». Он жене своей скажет, а жена это и запофаркивает. До родителей и дошло. Машка сбегает и попроведает в Клянды к мужику. Он и говорит: «Он живет от Клянды на полуволоке в стороне, в лесу. Не видно фатеры, и у его 4 детей. Борода большая уж. Тебе нать, так я тебя свожу. Я домой схожу, у отца спрошу. Тогда с им. Домой ушла к мужу. Пойдем сына смотреть. Мужик находится. Знать, где живет. Старик говорит. Куда ты, сыма? У него еще три сына. Пусть там живет в лесу, с лешовкой. Так и отступился. В тот год святой дождались. Старик ушел в церковь, а старуха сидела дома. Когда пошли под замок, кругом церкви, в избы-то так и брякнуло. Обижался, что не пошли его посмотреть. Леший увел. На другой день Троицы, в духов день, соку ись ходили парнишки. А 15 годов Тихон был. Драли, драли сосны, ели, ели. Домой запоходили. Ребята в одну сторону, а Тихон в другую. Будто его брат привиделся. «Пойдем, Тихонко, домой! Ребята не в ту сторону пошли!» Шел, дошел за братом, да и потерялся. Захохотал, а Тихон без ума. Сам не знает, как в избушке в лесной очутился. И вижу, жонка да ребята незнакомы. Очумел я и засудил. «Не знай, как заблудился!» А жонка ему и отвечает. «Нет, ты не заблудился, а тебя леший унес. А жонка сама унесена. Когда он придет, будет чествовать тебя едой, а ты не ешь». А Тихон и спросил. «А худо разве тебе жить-то?» «А худо? Так-то жить-то и нечего. Да кто с огнем ходит, не благословясь, да искрину уронит, так лешему охота пожар сделать. Он и заставляет раздувать. Тяжело в то время. Теперь я больше не раздуваю. Ребятишки от лешего и бабы пособляют». Налетел сам леший. Ись заводят, да и его чествоват. А Тихон и говорит. «Я сытый!» И не ел. А жена и говорит лешему. «Что-то сам-то не садишься». «Я сытый!» Говорит. «У женщин, которая молоко не благословясь выцедит, я все выпью». И напился, сытый. Потом я харкану в крынки-то. Они и полны сделаются. Поедят мою харкоту. Леший улетит, да прилетит. А жена говорит лешему. Снеси, эку беду принес. Хлеба не есть? Отнеси, брось на старое место. Леший жену и послушал. Схватил его и потащил. Парень в избе был. Все помнил, а тут все забыл. Да к морю, на Нульницкой наволок. Его простолюдиничихи и увидели. Сколько дней не ел, ослабел. Лежит в траве, не может пошевелиться. Его взяли и вывели в томицу. Кушак. Девушка придумала кудесить против крещения и положила себе кусочек на уголок, а другой кусочек на другой уголок. Богосуженного чествовала. Не благословясь, в сени сходила. Двери, не благословясь, перезаперла, чтобы лешему зайти нельзя, и села на уголок. Стала и говорит. «Богосуженный мой, поди ужинать со мной». Села и глаза закрыла. Сени застукали, сапоги стукают. Слышит, идет. В избу идет. Зашел в избу, крякнул и прошел на середку избы. Видит пиджак, кафтан норвежского сукна, кушак поперецной шелковый. Он кушак отвязал сейчас от себя, да в переднем углу на спичу и повесил. И шапку снял, на спичу и весит. Как шапку-то клал на спичу, девица и перекрестилась. Глаза отворила, а уж нигде никого и нет. А кушак-то остался на спице, виснет. Девица высмотрела его всего, в сундук и убрала. А у мужика и кушак потерялся, она и помалкивает. Кабы ей любой был, она бы сказала подружкам. Через несколько времени мужик посватался, а ей не хотелось, а родители отдали. Тогда она мужу этот кушак и показала. Леший водил. Близ города Аланца, в Ильин день, был я в гостях у соседа. И угостились. Возвращались с товарищем. Попросили перевести за реку в лодке. Нужно было идти версты три берегом до Запани, где платили бревна. Когда вышли из лодки, сели закурить на лужочке. Когда я закурил, облокотился на ручку и задремал. Вдруг меня толкает кто-то. Я открыл глаза. Стоит аланчан Нефантьев, кореляк, он же был наш подрядчик. И говорит мне: «Нужно идти». Ну, я встал и пошел за ним. А он уходит от реки в лес. Я за ним вслед, и товарищ за мной, и кричит: «Неладно идешь, коротких!» Я сказал, что ладно. Он и вправду подумал, что ладно. Пробежали верст около двух. Я отстал от Нефантьева, сел, закурил на колодину. Приходит товарищ, садится рядом. Покурили. Он и говорит: «Ну, пойдем». Я спрашиваю: «А где же Нефантьев?» «Нефантьев — мальчишка на харчевой, а старик в городе, Аланце». «Да ведь я сейчас же шел за ним». А товарищ мой никого не видал. Долго ходили по горам, по болотам, часов около пяти, и вышли на дорогу близ Андрусовского монастыря. Оттуда пришли в деревню Ильинское, и там ночевали. А утром отправились. На Лешем в Питер. Лет 15 назад два солдата деревни Анцифоровской, Марьинской волости, Дмитрий Ильин и Яков Филимонов, рубили в лесу бревна на Телем-озере накануне крещения. Не захотели идти домой, остались в лесной избушке ночевать. Когда легли спать, Филимонов начал рассказывать Ильину о Петербурге. Ильин никогда не бывал в Петербурге. Ильин сказал: «Хоть бы раз побывать в Петербурге». Проснулись утром рано, захотели пить чай. Ильин и пошел с ведром и топором за водой на озеро. Когда он вышел на озеро, видит, бежит пара лошадей в санях и с колокольчиком. Подъезжают ближе, а в санях едет бывший становой пристав Смирнов. Смирнов сказал: «Садись, Ильин, я провезу вас». Ильин сел, поехали и скоро очутились в Петербурге. Смирнов оставил Ильина на Неве и велел дожидаться, когда выйдет крестный ход. Ильин стоял и смотрел. Когда кончилось освещение воды, подъезжает опять Смирнов. Спросил Ильина: «Не хочешь ли поесть?» Ильин не отказался. Тогда Смирнов подал ему французскую булку. Тот не стал ее есть, а сунул за пазуху. Когда побежали к Тельму озеру, Ильин вышел с извозчика и зашел в избушку. Товарищ и спрашивает у него: «Где был?» «В Петербурге». Тот стал смеяться. Тогда Ильин рассказал, как расположен Петербург, а потом вынул из-за пазухи и показал французскую булку. Шалость Лешего. Василий Михайлович рассказал еще случай, бывший у них в дому. У них была белая лошадь. Однажды пришли в конюшню, а лошадь в яслях для сена лежит на спине, ногами кверху, и чуть жива. Ни взад, ни вперед пошевелиться не может, только ногами дрыгает. Попробовали вытащить лошадь кверху, на сеновал. Куда там? И подступиться нельзя. Пришлось выпиливать из яслей палки. И только тогда еле-еле лошадь вытащили. Как она и попасть туда могла только? Конечно, леший или домовой заволокли. Леший и черти. Бабушка рассказывала про своего отца. Отец мой был портной. Осенью ходил он по деревням, шил крестьянскую одежду. Только работал он по ночам, а днем уберется в лес под сено и спит, потому что боялся набора. А тогда была солдатчина, хвостовшиной. Кто бы только попал, стар или молод, брали в солдаты и везли с собой. Раз он спать лег под сено, близ большой дороги, а ножницы были у него за опояской. Когда он уснул, сено распинал и образовался на воле. По дороге ехал чиновник с ямщиком и говорит: «Ямщик, что тут такое?» Ямщик соскочил с козел, посмотрел. «Барин, здесь человек. Тащи его сюда, повезем в солдаты». Посадили его в повозку рядом с барином и поехали. А барин был табачник. Спичек в то время не было еще. Когда доедут до деревни, и в каждой деревне барин посылал своего ямщика раскурить трубку. В одной деревне ямщик ушел раскурить трубку, а пойманный мужичок и говорит: «Барин, извольте мне вылезти помочиться». «Поди, только за телегу держись, далеко не ходи». «Слушаюсь, барин». Когда он вылез, а барин уже опустил его держать, мужик отвернулся и говорит: «Вот что взять-то у меня?» Показал ему кулак и сам побежал в лес. Барин плюнул только и сказал: «А, сукин сын, убежал!» Мужичок шел лесом и заблудился. Сутки через трое вышел на поляну и услышал шум. Думал, что какой-нибудь барин имеет мужика в солдаты, и подумал про себя: «Лучше идти в солдаты, чем помирать с голоду в лесу». Подходит ближе, а на той поляне было огромное озеро, и увидел: дерутся черти с лешим. Они делили корову, которую утром баба гнала в поле и говорила: «Леший бы тебя унес», — говорит, — «черти бы порвали». Леший говорит: «А мне посулина корова». А черти говорят: «Нам!» И подняли драку. Черти бросают из озера камнями, а леший вырывает с корнями деревья и бросает им в озеро. А так как леший был один, а чертей много, то они его чуть не убили. Он даже лежал. Этот мужик подходит ближе, и леший говорит: «Мужичок, скажи мне, Бог помощь». «Бог помощь!» «Милости просим, мужичок!» Тогда все черти ускакали в воду и не стали бросать каменьями. Они боятся Бога-то, а леший не боится. Ему нужно, чтобы со стороны сказали: «Бог помощь!» Тогда леший соскочил, вырвал огромные деревья, зарывал их все в озеро, чтобы черти там все и погибли. А потом леший говорит: «Ну, мужичок, спасибо тебе за это. Я тебя вынесу на дорогу. Тебя возьмет начальство и увезут в солдаты. Ты не бегай от солдатства. Прослужишь ты только 3 года. Я тебе дам чистую отставку. Через 3 года ты приедешь в Москву. На другой день по приезде выйди на улицу и смотри, как будут топиться печи. Из всех печей дым пойдет в одну сторону, а из моей... напротив ветру». Мужик вышел на большую дорогу, немного прошел, его поймали и увезли в солдаты. Служит он год, другой и третий, и думает: «Наверное, меня обманули», так как от Москвы он был очень далеко. Вдруг ихний отряд потребовали в Москву. Приезжают. Солдаты подумал: «И в самом деле, не правда ли? Дай-ка схожу посмотрю». Вышел на улицу, смотрит. Из всех печей дым идет в одну сторону, а из одной печи против ветра. «Шо будет? Зайду». Заходит в комнату. Денщик спрашивает: «Шо нужно, служивой?» «Да вот, заблудился в городе и не знаю, как найти свою часть». Он даже ему и соврал: «Не затем пришел, да не смеет говорить». Из другой комнаты выходит генерал в эполетах и говорит: «А, здорово, знакомый, ты пришел за отставкой? Но у меня не готово. Приходи завтра утром. Забери весь свой багаж. Отставка будет тебе готова». На другой день солдатик приходит уже совсем готовый в дорогу. Генерал вышел, подает ему отставку, как есть правильно. «Ну, пойдем, служивый. Я тебя провожу немного». Вышли за ворота. «Ну, служивый, и майся мне за крошки». Солдат поймался, а генерал и пошел так скоро, что реки и речки даже перешагивал. Дошли до лесу. Солдат смотрит, они идут уже выше леса. Он лешим опять сделался, несет его. Одной елкой сдернула у него фуражку. Минуты через две он и говорит: «Ваше превосходительство, у меня фуражку сдернула». «Экай ты дурак! Что ты раньше не говорил? Мы теперь уже 1000 верст отошли от нее». Через несколько минут он ссадил его у ворот своего дома. «Не беспокойся, служивый, фуражку я тебе занесу, когда придется по пути». Сутки через трое ночью стучится в окошко. «Эй, служивый, дома ли?» «Шо вам?» «Я фуражку тебе принес». И подал ее в окно. Леший. В одной деревне жил богатый мужик. Он построил новый дом. А к нему в дом повадился ходить ночевать леший. Нельзя стало мужику жить в дому. Он перешел в старый, а новый дом все топил, чтобы не выстывало. Дожили до осени. Шел солдатик со службы. Он попросился у этого мужика переночевать. Хозяин пустил, ужином накормил и увел в новую избу ночевать. Думает, что солдат, быть может, знает чего от такой штуки. Солдат пришел в избу и расположился на печку спать. Только мужик ушел, вдруг зашумел ветер, так что вся изба задрожала. Отворились двери, и в избу вошел мужичок среднего роста, в белом чижалеке. «А служивый здесь есть?» «Есть», — выспросился ночевать. «А, ну и хорошо, я тоже ночевать пришел. Пускай мы с тобой кое-что приталакаем». Пришел мужичок кверху и сел на печку, а служивый принес лучину огня и засветил. «Ну что, служивый, табачок нюхаешь?» «Нюхаю. А у меня как раз табак вышел весь. Пожалуйста, одолжите мне вашего табачку». «С удовольствием, что ж». И солдат подал ему свою берестяную тавлинку. Мужичок в одну ноздрю нюхнул, а в другую было нечего. Он уж табакерку выколачивать. «Ох вы, дядюшка, больно нюхаете. Мне и самому ничего не осталось». «А ты, — говорит, — знаешь, служивый, кто я такой?» «Да уж какой леший нюхает пуще тебя!» «Это я сам и есть». Тогда солдат спрашивает: «Ну, что вы, помираете или нет когда-нибудь?» «Мы никогда не помираем. А только мы ходим по лесам, по домам, и если попадется под ноги игла, так ступим на иглу, так и помрем». «А как же ваши телеса убирают? Ведь вы великие!» Тогда леший сказал: «А запрягай хоть 15 лошадей, и никогда нас не вывести. А привяжи курицу и петуха на мочало, пугни их, они и утащат. А ветер дунет, ничего и не будет». Легли они спать. Солдату не спится. Через несколько минут зажег он опять лучину. Смотрит, а леший уснул. Сам лежит на печи, а ноги на подлатях у стены. Солдат вынимает из кармана бумажку игл, взял молоток и давай ему заколачивать в пятки иглы. Леший стал помирать и растягиваться так, что стены затрещали. Утром приходит хозяин. «Ну что, служивый, каково ночевал?» «Да хорош твой ночлег, смотри, какой леший лежит». Хозяин обрадовался, что солдат ухаял лешего. Думает: «Только выбросить и все, больше ходить не будет». Солдат собрался и ушел. Мужик выломал простенки из окон, привел 3 меринов, привязал веревки за лешего, запряг лошадей. И давай понужать. Постромки рвутся, а леший и с места не пошевелится. Тогда подумал мужик: ведь солдат его ухаял, он может и убрать. Запряг телегу и поехал за солдатом. Настиг его в поле и говорит: «Эй, служивый, поедем ко мне, убери этого лешего. Сколько возьмешь с меня?» 100 рублей. Мужик посадил солдата в телегу и поехал домой. Солдат поймал курицу и петуха привязал мочалкам за лешего. А мужики над ним смеются. Три мерина не могли вывести, а он курицу и петуха привязывает. Когда солдат все приготовил, пугнул курицу и петуха. Они полетели и вытащили на улицу лешего. Ветер дунул, ничего и не стало. Сапоги для лешего. Рассказ катанщика. «Мы катаем валенки, так бабы домогаются. Расскажи-ка, катанщик, сказочку». «Вот, бабушка, мол, не сказка, а быль. Я катать раньше не умел, валишки те. Ходили-ходили мы с Гришкой. Никто нам не дает катать валешки. Идем черносеньким селом. Один с колодками, а другой с лучком и с битком. Поп увидел нас в окошко и гаркнул. «Что вы?» — говорит. «Катанщики?» «Катанщики, вы можете ли скатать войлок мне?» «Как не можем?» «А где же станете катать?» «Батюшка, мол, на кухне-то неловко, так в бане у вас хорошо». «Можно и в бане». Шерсти навесил полпуда и ушли в баню. Разбили шерсть и думаем. Пастилаха у нас мала, для валишков невелика ведь пастилаха, а войлок большой. Надо бы выпросить нам половик или чего-нибудь. Да мы не сообразили. Я подумал, подумал, чего послать на пастилаху, и увидел на кухне шабур висит. Принес шабур, нашил на пастилаху и давай катать. Катали, катали, шабур вкатили в войлок. Бабы-слушательницы спрашивают. «Ой, а как этот шабур добывали оттуда?» Вкатали шабур и думаем, чего делать станем. Поп увидит, за шабур надо платить и за войлок. Подумали, давай убежим. Бежать неудобно воровски, могут поймать и забрать снасть нашу. И порешили на том сходить к батюшку. Вздумались, будто мы спорим. Я с лучком и с битком, а он с колодками побежим. Он спорить, что я тебя сустигу, а я не сустигчи. Пришли к попу и говорим. Батюшка, мы выдумались водки напиться. Как, говорит, водки напиться? Чего у вас выходит? Какое дело? А вот он говорит, с лучком я тебя поймаю. С котомкой бежит, а яще не поймать меня. Колонули по рукам и пошли за ворота, а у меня котомка за плечами. А у него лучок на плече. Поп в окошко глядит. «Маленький, не поддавайся, не поддавайся!» А поп, от любитель до водки-то сам был, думал, что и ему попадет. Вот я и побежал. «Маленький, убирайся скорее!» А у нас уговорка была. «Как станешь набегать на меня, ты задней-то приупади, и я отбегу вперед». Так и убежали из виду вон, от попа. Там неизвестно у попа, чего и было после. Охотня идти волоком из села. Думаем сами себе, что за леший? Нехто нам валешки не дает катать. Хоть бы леший дал валешки-то скатать. И вдруг выходит из-за стороны леший и спрашивает нас. «Куцы, ребята! Валешки ходим, катаем». «Да никто не дает нам!» «Так пойдемте ко мне катать!» Мы узнали, что это леший вышел. Нас зовет. «Садитесь!» — говорит. «Мне за крошки!» Поймались. Он и понес нас. Идет ходка, только вершины мелькают. Мы поглядываем. За крошком-то сидим. Принес в избушку. Шерсти сразу велел старушке принести. Она у него должно быть мать. Она навесила полпуда, и мы начали бить. А сам он обратно ушел, не живет дома. За своим делом похаживает, шерсти подсобирает, может. Набили шерсть и заслали. И давай юксить. Закатали валишки, надо ночевать нам. Оба в валишек влезли, да там и спим. Поутру встали, и давай стирать их. Выстирали валишки. А у нас от колодки-то эдакой Нет утка по его ногам. Пришли в лес, коргу выкопали и принесли. Забили эту коргу, высушили валежки, добыли коргу. Валежки теперь готовы. Леший приходит сейчас, накладывает валежки мерить. Обул валежки и заплясал. «Ладны, ладны, ладны!» спрашивает нас. «А много ли за работу возьмете?» «Сами знаете, сколько положите. По пятерке на человека будет ли вам?» Мы обрадовались и спрашиваем. «А как будем от сель выбираться домой-то?» Старухи спрашивают. «А чего вы ели-то у лешего? Он ведь не ест?» «А чего? Свежих пшеничников принесла, не съеманного молока пресного. Вот только эти мы покормили». «А где?» — говорит. «Это вот берет он». «Вот где берет. А вот бабочки, не благословясь, хлебечет, да молочко-то оставляете, а он и уносит». «Ой, правда, правда». Накормили нас, за крошки поймались и понес на ту же дорогу. Вынес на дорогу и отпустил, а сам ушел. Пошли, табачку закурили и песенку запели. Денежки есть. Леший лапотник. Раз это дело было великим постом. Ходил я за лыком, да и заблудился в лесу. Ходил, ходил, и уже наступила ночь. А выйти никак не могу. Услышал, кто-то кричит. «Свети, светило!» Я подхожу и вижу. Сидит на клепине леший и ковыряет лапоть. А когда луну закроет облаком, он и кричит. «Свети, светило!» Я взял здоровую хворостину и подошел тихонько. Когда он закричал «Свети, светило!» Я взял, да и вытянул его по крыльцам. Как он соскочит, да и ходу, а сам кричит «Не свети, не свети!» Он думает, месяц-то его и дернул. Это не знаю, правда ли, нет ли. Муж и жена. Жили в одной деревне муж и жена, оба молодые. Баба перед жнивом родила первого ребеночка. Когда наступило жниво, стали они ходить жать на ниву. А нива была версты за три от деревни. Повесят ребеночка над кустом, а сами жнут. Вот как-то на пабеде мужик с бабой расхлопотались. Мужик молчит, и баба тоже. «Не пойду домой», — думает баба, — «пока он жнет». Мужик жнет до вечера, и баба с ним. Только стало стемняться, мужик не стерпел и говорит. «Ступай домой, пора обрежаться». Она серп на плечо, да и покатила, а ребеночка в зыбке и забыла. Мужик видел это, да подумал, что она нарочно оставила ребенка. «Ну, — говорит, — пущай, и я не возьму, сбегат из дому». Он пожал, пожал, да как надо домой идти, он и пошел, не взял тоже ребеночка. Пришел домой, баба убралась и ужинать собрала. Вот как стали они ужинать. Баба глянула на пустой очеп и крикнула. «Господи, да где же это ребеночек?» «А где забыла, там и есть», — отвечает муж. «Да я забыла. А ты что же?» «Нет, ты не забыла. Она зло оставила. Хотела, чтоб я принес. Да не бывать тебе большухой надо мной». Баба взвыла и просит мужа идти вместе за ним. Вишь, боится-то она. Нива-то была за три версты от деревни. «Нет, — говорит мужик, — пущай до утра. Поутру придешь, и ребенок там. Не надо и носить». Баба пошла одна. Нечто мать оставит. Приходит она к Ниве, а там стоит нянька к этой зыбке. Наравне с лесом. Качает и приговаривает. «Бай-бай, дитятка». «Бай-бай, милая, матушка забыла, а батюшка оставил. Бай-бай, дитятка, бай-бай, милая, матушка забыла, а батюшка оставил». Ну как ей подойти? Подошла эдак сторонкой и говорит. «Куманек, кормилец, отдай ты мне ребеночка!» А он отбежал, захлопал в ладоши и закричал. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Шел, дошел, да кумушку нашел!» Гулка таково бежит по лесу, да все кричит. «Ха-ха-ха-ха-ха! Шел, дошел, да кумушку нашел!» Вишь, любо ему стало, что куманьком назвала. Баба схватила ребенка, да опрометью из лесу. В ученье у Лисавого. У одного мужичка был сын. Вот не знает, кому его в ученье отдать. Подумал и отдал его дедушке Лисовому в науку. У Лисового было три дочки. Вот он и говорит. «Первая дочушка, истопи избушку, калена на калена». Она истопила. Дед и бросил мальчика в печь. Там он всяко вертелся. Дед вынул его из печи и спрашивает. «Чего знаешь ли?» «Нет, ничего не знаю», — ответил мальчик. «Другая дочушка, истопи избушку, калена на калена». Она истопила. Дед опять бросил мальчика в печь. Тот всяко там перевертелся, и веретенцом-то. Опять вынул его и спрашивает. «Ну, теперь научился ли чему?» «Ничего не знаю». «Третья дочушка, истопи избушку, калена на калена». Она истопила. Дед опять бросил мальчика в печь. Тот всяко там перевертелся, и веретенцом-то. Опять вынул его и спрашивает. «Но теперь научился ли чему?» «Больше твоего знаю, дедушка», — ответил мальчик. Учение окончено. Дед и заказал батьку, чтобы он приходил за сыном. Отец пришел, а дед ему и сказал: «Приходи завтра». А мальчик и говорит: «Дедушка, я пойду провожу тятьку». А по дороге и наказывает: «Вот что, тятька, ты когда завтра придешь, то дед наведет 12 соплеватых парней, и все они будут вынимать платочки из левых карманов, а я выну из правого кармана». На завтра по приходе отца дед вывел 12 соплеватых парней, и батька узнал сына по примете, сказанной заранее. Ну, делать нечего. Пришлось Лисовому отпустить парня из науки. Пошел батька с сыном домой, а на толчее сидит ворона и гаркает во все горло. Отец и говорит: «Ты много теперь знаешь. Скажи мне, о чем ворона каркает?» «Ах, батя, я бы тебе сказал, да ты осердишься». «Ах ты, кормилец, я 3 года яичко не едал, все берег тебя выкупить». «Ну так слушай, тятя, ворона на своем языке каркает о том, что мне когда-то придется ноги водой умыть, а тебе достанется эту воду пить». Отец на него прогневался, а сын ему и говорит: «Если ты на меня осердился, тятя, так веди меня продавать жеребчикам, выручай деньги, только с обратью не продавай». Отец отвел жеребчика на ярмарку продавать, где не взялся этот дед-учитель и покупает жеребчика. «Что возьмешь за жеребчика?» Отец и говорит: 100 рублей, только обратку назад». Дед отдал деньги и взял коня. Отец пошел и заплакал, и про себя говорит: «Сына отдал, а деньги взял». Обернулся назад, а сын уже бежит к нему. «Что, тятька, полно ли денег?» «Не хуже бы еще, кормилец, еще». «Ну так я опять обернусь жеребчиком. Веди, продавай». Как свел отец жеребчика на ярмарку. Где не взялся, дед опять покупает. «Дорог ли твой жеребчик? Давай 100 рублей». «Ну, продал. А братки не вырядил». Дед не отдает ему. Спорили, спорили. Отец и говорит: «Делать нечего. Моя вина». Пошел домой и заплакал. «Экой я глупый и неразумный. До старости дожил, а ума не нажил. Деньги-то проживешь, а сына-то не наживешь». Повернулся назад. Не бежит ли назад сынок? Нет, не видать. А лесовой же дед гонял, догонял жеребчика, всего спарил, Одной шерстинки не осталось сухой. Подогнал к своему дому, привязал к крыльцу, а сам сел обедать. Раз хлебнет, да и глянет в окошко. Идет царева дочь на родник за водой. А жеребчик говорит: «Вылей на меня ведерко воды, царевна, очень я сопрел». Она вылила на него, а конь обратился рыбкою, ершом, да и бух в родник. А дед обратился щукой, да и за ним. Щука хотела схватить ерша, да ерш показался ей костоватым. Да вдруг и обратился кольцом, и скакнул в ведро царевой дочки. Она надела кольцо на руку, и днем носит кольцо, а ночью спит с молодцом. Дед про это узнал и пошел к цареву дому играть. Царю игра больно полюбилась. Зазвал его в свой дворец и говорит: «Поиграй и разбери, что есть в моем доме и в моем царстве нового». Дед играет и говорит: «Твоя дочь днем играет с кольцом, а ночью спит с молодцом». А этот молодец, который сидит на руке кольцом, и шепчет царевой дочери: «Отец будет у тебя просить кольцо, так ты не отдавай меня. А если будет приступать непомерно, так ты возьми, изругайся и брось кольцо на пол. Оно и рассыпется на 5 частей. Одна частичка подкатится тебе под ногу, а ты возьми и наступи на нее». Так и сделалось. А дед обернулся петухом и склевал остальные частички, и остался ни с чем. А молодец обвенчался с царской дочерью. Спустя много времени отец приходит попрошайничать, а сын подал ему милостыню и спрашивает: «Ты, дедушка, откуда?» «Дальний кормилец». «Так ночуй у нас». Старик остался ночевать и лег на печку. Да ночью гораздо сопрел и вышел остудиться. А в сенях стоит вода. Он взял этой водицы и попил. Встали поутру, а сын его и спрашивает: «Ты, дедушка, ходил ночью до ветру и попил воды в сенях?» Старик отвечал: «Верно, кормилец». «Ну так, дедушка, ты мне отец, а я тебе сын. Я в этой воде ноги мыл, а ты пил. Помнишь, когда я шел из учения от деда лешего, а ворона каркала, я тебе это предсказал, а ты прогневался. Ну, одним словом, ты мне отец, а я тебе сын. Оставайся у меня жить. Я тебя допою, докормлю и кость твою похороню». Так вот, сколь умен и мудрен лесовой дедушко, захочешь — всему научит, а прозеваешь — кожу слупит.